Глава 12. Ктор. Выступление нашего президента, пусть его должность в современных реалиях была не более чем формальностью, вызвало настоящий фурор. Впрочем, то же самое касалось и множества других премьер-министров, королей, генеральных секретарей и прочих первых лиц бывших государств. Все-таки, несмотря на сильное переустройство мирового порядка, эти люди снова смогли набрать ощутимую силу и власть. Ну вот тип людей такой. Какими бы ни были условия, они все равно окажутся наверху. Вот, к примеру, наш президент был ни много ни мало сильнейшим магом разума на планете. И поговаривают, что даже лично возглавлял несколько вылазок во время войны с Леоном. Но я все равно считал, что все это временно. Страны постепенно уходили в прошлое, освобождая место кланам и альянсам, главы которых по своей влиятельности становились теми же президентами, премьер-министрами и так далее. Так вернемся к речи президента. Из нее выяснилось, что зря люди последние десятилетия грешили на рептилоидов. Они-то как раз оказались душками, а вот хионы на протяжении всей истории человечества занимали высшие должности. Становились знаменитыми политиками, военачальниками, скульпторами, музыкантами и прочее, прочее, прочее. Кстати, Цой оказывается жив, реально жив, и завтра собирается дать концерт в Лужниках. Я было на эмоциях хотел взять несколько билетов себе и друзьям, но их раскупили буквально за пару минут. Но чего удивительного. В России эта новость вызвала чуть ли не больше ажиотаж, чем факт, что нами все время кто-то правил. Обычно человеку в принципе плевать на то, кто там на троне сидит. Главное, чтобы жить не мешал. А человек это будет хион, рептилоид или вампир, неважно. Особенно если учитывать, что и представители своей расы, занимающие эту должность, резко перестают вести себя как люди. К слову, в Америке та же ситуация была с Элвисом и Куртом Кобейном. Про остальные страны не читал, но уверен, что и там вернулись какие-то культовые личности. В общем, при всей неоднозначности ситуации, люди приняли хионов достаточно положительно. Даже несмотря на то, что в их речах так и мелькали воинственные нотки. Произошло именно то, чего я опасался. Наши предки выставляли историю так, словно они были обычными беженцами, которые переместились в эту вселенную, спасаясь от великого зла. Хионы всего лишь хотели жить в мире и спокойствии, заняв свободные от иных форм жизни планеты. И если бы не подлые боги, решившие прогнать чужаков обратно, никакой войны бы не произошло. Даже в этой ситуации благородные хионы создали систему, и, по сути, подарили другим расам магию и бессмертие. А то, что рождаемость и эмоции гаснут, так велика ли беда? За все надо платить. Но богов не устраивал и этот вариант. И теперь они начали принимать действия по разрушению системы, что могло отобрать у всех то самое бессмертие. А вот это был удар ниже пояса. Учитывая то, что еще перед приходом игры на нашу планету уровень рождаемости в развитых странах неуклонно падал, эта проблема людей пока что никак не волновала. Да и потеря возможности полюбить тоже так сильно не трогала. Многие все равно так эту настоящую любовь и не встречали за свою жизнь. А вот вероятность потери бессмертия и магических сил по-настоящему испугала. Признаюсь честно, какая-то логика в словах хионов была, да и говорили больно складно. К тому же, большая часть населения планеты, особенно это касалось молодых людей, восприняли с агрессией такое обращение со своими предками. И теперь они, преисполненные праведным гневом, уже готовы были лететь и штурмовать другие планеты. Но чего? Думаю, многие до сих пор воспринимают все происходящее как обычную игру, в которой просто невозможно умереть. И если они проиграют, то просто через 10 минут появятся на своей точке возрождения. Но, к их сожалению, смерть по-прежнему вполне реальна. И я был тому свидетелем. А вообще странно, что хионы не объявили на меня охоту. Система ведь знает, что я повелитель. Так почему на моих руках до сих пор нет наручников или чего-то подобного? Ведь чего Хионам беспокоиться? Нет повелителя, нет проблем. По крайней мере, я бы поступил именно так, если бы находился на их месте. Но, судя по всему, есть еще какие-то факторы, которых я не знаю. Либо система в виде маленькой девочки в белом платье совсем от рук отбилась. В любом случае, я разумно предположил, что пока что мне лучше свалить со своей планеты. Вот соберу повелителей, а там уже будем решать, куда бежать и кого убивать. И первой в моем списке была планета орков. Во-первых, надо было найти того самого наемника с синими дредами. Во-вторых, поговорить с отцом Тисы и забрать ее себе. Нынешняя жизнь с Милой и Арчихой меня полностью устраивала. Так что отдавать ее кому-то я не собирался. Оставалось только сделать так, чтобы ее папашка посчитал меня достаточно сильным для подобного союза. А значит, мне придется кого-то бить. Ну или быть битым. Тут одно из двух. За несколько часов до своего отправления мы по обыкновению собрались в моей квартире. Оглядывая гостиную, я подумал, что пора расширять свои апартаменты. Что-то у меня компания все расширяется и расширяется. Это еще хорошо, что Андрей с Алисой где-то в командировке, а Слоняра с Катей реально разбежались, и оба не пришли, боясь встретиться друг с другом. Впрочем, они на этой встрече и не нужны были. Просто повидаться хотел. А то все в разъездах, то тюрьма, то захват города на другой планете. Сплошные хлопоты. «Тис, ты что-нибудь узнала про этого наемника?» — спросил я у Арчихи, которая по своему обыкновению заваривала нам свои травы. — Как там его? — Крисхтродас, — спокойно ответила она. — Достаточно известная фигура в определенных кругах. Когда-то был сильнейшим магом огня на нашей планете, но потом резко ушел в тень и, как оказалось, перестал качаться и стал обычным наемником. Хотя еще тогда все думали, что у него есть все шансы войти в категорию легенд, а то и дальше. Все-таки один орк уже становился богом. Так почему не может второй? А что-нибудь про его характер известно? Да тяжелый характер, как и у всех сильных воинов. Самодовольный, наглый и грубый. Иными словами, завидный жених. Когда я узнавала у отца насчет него, тот было подумал, что я себе нового избранника нашла. Чуть праздник на эмоциях не устроил. Стас, ты уверен, что хочешь именно сейчас посетить мой дом? Может, для начала наберешь еще хотя бы пару сотню уровней? Тис, я резко притянул Арчиху и усадил ее к себе на колени. Главное в мужчине — это стержень. — Согласна. Она немного поерзала на мне. — И стержень у тебя ого-го. Это прозвучало настолько двусмысленно, что Рита с Милой захихикали, а Жак, наоборот, покраснел. Ну, вот и я о том же. Так что не будем откладывать это в долгий ящик. Особенно если учитывать, что я не знаю, когда мы попадем на твою планету в следующий раз. Кто вообще с нами пойдет? Руку подняли Жак, Рита и Мила. И? Все. Ладно, Феликс сразу сказал, что после нашего отъезда сразу направится к Салазару. Но вот почему Флинн с Листозаром молчат? Или считают, что если они мои петы, то их присутствие само собой разумеется? «Стас, я остаюсь», — глухо произнес дракон. «Салазар приказал оставаться на планете, пока он с драконами не решит, что делать». Я не исключаю того варианта, что нам придется переселиться на другую планету. — Понятно, — кивнул я. Но отчего удивляться? Было бы странно, что драконы, которые хотят разрушить систему, остались бы жить в логове расы, которая эту систему создала. Я, конечно, утрирую. Все-таки Земля — это не родная планета Хионов. Но суть их размышлений понятна. А я ухожу до того момента, пока ты не примешь окончательного решения. Серьезным тоном произнес Флинт, чем вызвал вздох разочарования от Жака. Вообще начинаю подозревать, что совсем скоро именно синегалец обзаведется первым другом-арахнидом на нашей планете. Они все равно практически всегда рядом находятся. «Подожди!» Парень вдруг вскинулся, достал из инвентаря свою камеру и протянул пауку. «Это подарок тебе. Как работать с ней, ты уже знаешь, так что обучаться не придется. Может, снимешь какой-нибудь фильм о своем мире, и мы с тобой это потом смонтируем». Паук взял подарок, словно это была самая большая ценность на свете, после чего смахнул одной из лап выступившую слезу и бросился обнимать синегальца. На самом деле мы спокойно отреагировали на эту картину только потому, что привыкли к Флинту. А так это выглядело несколько жутковато. Огромный по земным меркам паук бросается на человека и обнимает его. «Бррр! Но я же на Критос отправляюсь», — произнес Арахнит после того, как они с Жаком перестали обниматься. «Ты забыл, что я срок мотаю, и тут нахожусь только потому, что являюсь временным петом Стаса». «Тогда сними там какую-нибудь документалку», — отмахнулся он. «Мы же так и не успели осмотреть всю планету». «Мальчики, вы такие!» — подрагивающим голосом произнесла Мила, вытирая слезы. «Вот она, настоящая мужская дружба, пусть и между человеком и пауком». Оказавшись на планете орков, которая, к слову, называлась Ктором, я удивился количеству зелени, растущей вокруг. Огромные 10-метровые пышные деревья, разноцветные цветы под ними и трава по колено на том месте, где мы появились. В принципе, растительность была очень похожа на нашу, земную. Только здесь она была, не знаю, более зеленой какой-то. В общем, настоящее буйство красок. А в наших рассказах говорили, что вы обычно живете в степях или пустынях. Задумчиво сказал я, продолжая осматриваться. Арчиха хмыкнула и бодрым шагом направилась в сторону небольшой деревни, которую хорошо было видно с нашего местоположения. «Нет, ну какая же красота!» — счастливо воскликнула Мила. «Я уже хочу к вам переехать». Жак сразу же достал запасную камеру и начал съемку. «Тис, можешь рассказать что-нибудь о своем мире для моих подписчиков?» Парень догнал Арчиху и попробовал взять у нее интервью. «Ну что сказать?» Тиса приостановилась и задумчиво почесала голову. «На Кторе два материка — Ливис и Дивис. Говорят, что так звали двух братьев, которые в древние времена были отличными воинами и могущественными магами огня. А потом, как обычно бывает в таких историях, появилась девушка — Минея. Оба брата влюбились в нее, но она сказала, что выберет сильнейшего. Так и началась война, приведшая к тому, что наш материк раскололся на две части, а братья больше ни разу друг с другом не увиделись». «Все беды из-за баб», — подвел итог истории я. «А с кем она в итоге осталась?» — с интересом спросила Рита. «Та вроде с музыкантом каким-то сбежала», — пожала плечами Арчиха. «Влюбилась». На полянке повисло недолгое молчание. Нормально вообще. Пока два брата чистили друг другу морды, появился какой-то скромный бард и увел девушку. Красавец! «Все беды из-за баб», — еще раз произнесли мы, только теперь уже хором. Чем ближе мы подходили к деревне, тем сильнее Тиса нервничала. «Только не надо ругаться с отцом», — в который раз проговаривала девушка. «И на подколки братьев не реагируй, они точно будут тебя провоцировать. А еще, Жак, пожалуйста, убери камеру. Все происходящее внутри клана не должно уходить наружу». Сама деревушка, которая полностью принадлежала клану Ярхов, состояла из 30 кирпичных двухэтажных домов. На самом деле, мне это больше напоминало коттеджный поселок. Но Тиса настаивала на том, что это именно деревня. Дома выглядели красивыми и аккуратными. Темно-синий кирпич, светло-зеленая крыша и интересные узоры на оконных стеклах. По словам Арчихи, это были защитные заклинания, срабатывающие против непрошенных гостей. Когда мы практически подошли к воротам, нас уже встречала толпа гостей, во главе которой стоял здоровенный, лысый, зеленый орк с почти полностью покрывшими руки черными татуировками и большими клыками, выпирающими из нижней челюсти. В руках он держал молот под стать своим размером и опасно поигрывал им в руках. — Это папа! — пискнула Тиса и взяла меня за руку. — Стас, приготовься! Судя по взметнувшимся бровям ее отца, ему это действие было очень не по душе, как и еще одному орку, стоявшему в задних рядах. Жених ее, что ли, несостоявшийся? Мы подошли практически вплотную и остановились. — Приветствую тебя, отец! — Тиса склонила голову. — Дочь! — кивнул он в ответ. — Хочу тебе представить своего мужчину и избранника. Арчиха продолжала говорить официальным тоном, так как сильно нервничала. А может, у них так принято просто? Что-то я не удосужился побольше узнать о местных правилах приличия. Впрочем, одно я знаю точно. Орки уважают силу. Так что будем плясать от этого. — Стас, — твердо произнес я и протянул руку. Тут орки не сильно отличались от людей, разве что здоровались, хватаясь до самого локтя. Орк не сводил с меня ледяного взгляда и продолжал поигрывать молотом в руках. — Мне долго так стоять? — уточнил я, наклонив голову на бок. — Или у вас принято так будущего зятя встречать? А в следующее мгновение я увидел, как оружие папаши Тисы уже летит в мою голову. Ледяная копия, и вот я уже стою за спиной орка, приложив лезвие своего топора к его шее. Остальные члены клана повыхватывали оружие и уже собирались броситься на меня, но были остановлены главой. — Стоять всем! Я сам разберусь с этим щенком! — рявкнул он. Хотя я могу поклясться, что когда он резко разворачивался в мою сторону, на его лице играла легкая ухмылка. Впрочем, сейчас мне было немного не до этого. Я точно знал, что в клане Ярхов практически нет магов огня, и они концентрируются на развитии способностей ближнего боя. Смешно, но тогда почему-то показалось, что это будет моим козырем в будущем выяснении отношений. Хрен там. Несмотря на то, что отец Тисы не владел никакой магией, обладал обычным классом рыцаря, я просто не поспевал за его движениями. Меня спасало только то, что я мог атаковать на расстоянии. Но все же, получив несколько увесистых ударов и потеряв практически 90% жизни, я использовал последний козырь — ледяной дождь. На что орк лишь усмехнулся, после чего достал огромный ростовой щит и прикрылся им. А в следующее мгновение я увидел летящий в меня молот и сразу ушел на перерождение. Спустя 10 минут я снова появился на полянке, с которой мы начинали наше движение в деревню. «Ну уж нет!» — прорычал я и уверенно направился за реваншем. Хотя на что я вообще надеялся? Тиса, конечно, говорила, что ее отец уже давно не сражается, но он все равно имел 592 уровень. Куда я лезу вообще? Но так просто я не собираюсь отступать. Мой 309 уровень — это всего лишь временное недоразумение. А у ворот в деревню народу поубавилось. Даже Тиса с ребятами куда-то делись. «Эй, папаша!» — крикнул я орку и стукнул топорами друг по другу. «Я так не сдамся!» Выпустив морозный вихрь, я ускорился и атаковал серию ударов, которые Тиса обучала меня совсем недавно. Во время последнего удара я применил кольцо усиления, отчего отец девушки всего лишь отступил на шаг, а потом пошел в контрнаступление. Я подныриваю под молот и наношу несколько ударов по незащищенной голени. По идее, сейчас должен был критический урон пройти. Но казалось, что мои удары орк практически не чувствует. Чертова разница в уровнях. Следом я ощутил мощный удар в грудь, и меня отшвырнуло на несколько метров. Нет, я не проиграю. Я поднялся на ноги и начал призывать саму стихию. Убивать никого я, естественно, не собираюсь, но это может усилить мои атаки. «Хватит!» — взмахнул рукой улыбающийся орк. «Порадовала меня, дочь, порадовала. У тебя сердце настоящего воина, а уровни — это наживное». Он не спеша подошел ко мне и уже сам протянул руку. Меня зовут Ярхдроп. Добро пожаловать в семью.